Его мучил глухой страх. Колющая боль, которая терзала череп Дона, привела его в сознание. Он открыл глаза и сейчас закрыл их опять. Ослепленный жестким ярким светом лампы, висевшей над его головой. Несколько минут он лежал неподвижно, потом вспомнил, как все было. Негр набросился на него, и он уверенно увернулся в сторону. Он хотел нанести негру удар в шею кулаком, когда тот протянул к нему огромное кулачище. С какой профессиональной ловкостью негр уклонился от удара. Потом ему показалось, что его ударили молотком в висок. Земля завертелась, и все потонуло во мраке. Он поднял руку к больной голове и нащупал над правым ухом запекшуюся кровь. Он удивился, как негр не проломил ему череп. Сделав над собой усилие, он заставил себя открыть глаза. Резкий свет заставил его заморгать. Он находился где-то вроде подземелья, среди сырых каменных стен. Он лежал на тонкой подстилке из соломы, брошенной прямо на цементный пол. При первом движении он услышал бряцание цепей и обнаружил, скосив глаза, что он прикован к стене. Дон приподнялся и прислонился к стене, ожидая, когда успокоится боль в голове. Его беспокоила судьба Хари. Он велел ему остаться на вершине стены, и Хари всегда повиновался приказу. Но при сложившихся обстоятельствах он, конечно, поспешит за помощью. Если это так, договорится ли он с итальянской полицией? Решит ли позвонить Диксу? Если он успел это сделать, полиция может уже заниматься его поисками. Знали ли бандиты, что Хари был с ним? Это очень важный вопрос. Если знают, то рано или поздно полиция ими займется. Это они должны понимать. Он огляделся. Одинокая лампа под потолком освещала то место, где он лежал. Все остальное тонуло в темноте. Этот подвал находился под самым домом, или его перевели в другое место. Он посмотрел на часы и удивился, увидев, что они показывали половину одиннадцатого утра. Удар, который нанес ему негр, был жестокий, но недостаточный для того, чтобы он так долго был без сознания. Он закатал рукава и увидел на тыльной стороне руки след укола. Он состроил гримасу, потом перенес свое внимание на толстое кольцо, которое сжимало ему лодыжки. Он внимательно разглядел его конструкцию. Он неплохо разбирался в технике и механике всяких машин и приспособлений. Если бы он сумел сейчас отделаться от этой цепи, все равно это не помогло бы ему удрать из этой тюрьмы. Внезапно он заметил, что из глубины приближается какой-то свет. Он понял, что тюрьма переходит в подземную галерею. По времени, которое понадобилось Карлосу Негру, чтобы добраться до Дона, он определил протяженность этой галереи примерно в 150 метров. Негр вышел в круг света и посмотрел на него. Его губы раздвинулись в насмешливой гримасе. «Как поживаешь, дружок?» — спросил он. «Сейчас мы совершим небольшую прогулку. Будь послушным, ты ввязался в историю, которая может плохо кончиться». Дон смотрел мимо Карлоса в сторону входа в галерею. Он видел двух волкодавов, застывших в ожидании.